У него мой характер. Белый старичок и есть директор. Он мне не признался, а я ему про витамины призналась и про школу. У него дети в войну погибли, сказала я, и жена умерла от голода, он мне рассказывал. А мы, сказала тетя Клава. Да, сказала мама. Она меня не стала наказывать и отпустила гулять. Мы с Путькой тихонько залезли на чердак. Там сидел Димка, мы его еще со двора заметили. Он нам в окошко рукой помахал. Только пришлось подождать, пока мама, тетя Клава и Димкин папа с крыльца уйдут. Они не разрешают лазить на чердак. Я Димке все про директора рассказала, как он один в зеленой даче живет. И никого у него нет, и он совсем старый, а сам даже не знает, что старый. Он думает, что он пожилой, а он совсем старый. И дети у него погибли. «Знаешь что?» — сказала я Димке. «Давай директору деревянного мальчика подарим. Там ему еще лучше будет прятаться, и директор все-таки не один будет». Димка сначала не соглашался, он ведь не видел директора. «А вдруг директор всем про нашего мальчика расскажет? Мы его обещали охранять, а сами отдадим». Но я Димку все-таки уговорил. «На мою ответственность», — сказала я. «Ладно», — сказал Димка. И мы полезли за мальчиком. Он в самом темном углу спрятан. Там пыли столько. Путька отфыркивается. Мы еще дрова рядом положили, чтобы мальчик мог среди них прятаться. Мы с Димкой посмотрели, а в углу ничего нет. Ни дров, ни мальчика. Одна пыль. Может, мы место перепутали? Мы во всех углах посмотрели. Нигде нет. «Украли», — сказала я. Димка сначала тоже так думал, а потом вдруг понял. «Нет», — сказал Димка, — «его не украли. Просто пока было холодно, мальчик у нас прятался, а теперь тепло. Он и ушел». «Куда?» — спросила я. «По своим делам», — сказал Димка. «Его, наверное, где-нибудь ждут». «Сам ушел?» — не верила я. «Как же он с чердака-то спустился?» Димка посмотрел на Путьку. Путька носится по чердаку и как будто смеется. У него глаза такие хитрые. Он ничуть не удивился, что мальчика нет. «Вот кто ему помог», — сказал Димка. «Путька помог». Мы поймали Путьку и стали его спрашивать, куда мальчик ушел и когда он вернется. Но Путька вырывался и ничего не хотел сказать. Даже огрызнулся на нас: «Не приставайте!» И хвостом застучал по полу, чтобы мы не обижались. Если ему деревянный мальчик велел молчать, так Путька ни за что не скажет. У него характер такой.